386. Урусвати знает о добром ритме или о так называемой естественной йоге. Среди заветов Золотого пути Будды, среди этики Платона, среди основ Ока Гора в Египте можно найти наставления о йоге, связанной с земной жизнью. Особенно теперь следует обратить внимание на естественное развитие психической энергии. Не только нужно изучать ее, но необходимо прилагать ее к жизни. Конечно, психическая энергия действует самостоятельно. Но сейчас говорю о сознательном приложении ее. Не уставайте твердить, что каждый обладает явным сокровищем и может мысленно привлекать его среди всей жизни. Но для этого прежде всего нужно осознать процесс мышления. Дело в том, что человек мыслит безостановочно, и во сне, и среди бдения. Но одна мысль рефлексируется мозгом, тогда как другая протекает в глубине сознания. Обычно человек не знает об этой глубине. Он не сознает, что, может быть, самые ценные накопления протекают вне мозга. Пусть люди отдадут себе отчет о безостановочном мышлении. Оно работает как пульс и рождает добрый ритм. Такое определение показательно. Оно указывает, что здоровое мышление будет и добрым. Такое непременное качество даст и благотворный внутренний огонь. Урусвати знает, как в сумерки тонкого мира можно вносить огонь целительный. Тонкое тело, как чаша фосфора. Можно извлекать из нее свет неисчерпаемый. Это тоже добрый ритм. Мы любим проходить по сферам, нуждающимся в свете, и забросить искры огня. Так и каждый человек может в любом состоянии быть источником света. Мыслитель говорил: «Добро есть свет».